исходящему от церкви глаголы ему иди над ученик его. Учителю, вижть, какого камени и какого здания. И отвечав Иисус, рече ему, видишь или сия велико здание, не имать остати зде камень на камени, и же не разорится. И сидящий ему на горе Леонсти прямо церкви, вопрошав у его единого Петр, Иаков, Иоанн и Андрей, рацы нам, когда сия будут, и кое будет знамение, егда имут вся сия скончатися. Иисус же отвечав им, начат глаголоти, блюдитеся, да никто вас прельстит. Мнозимо придут во имя Мое глаголюще, яко аз есим, и многи прельстя. Егда же услышите брани, и слышание браним не ужасайтеся, подобает бо быти, но не укончина. Восстанет бо язык на язык, и царство на царство, и будут труси по местам, и будут глади и мятежи, начало болезням сия. Блюдитеся же вы сами, предадят бо вы в сонмища, и на соборищах бие не будете, и пред воеводами, и цари виде не будете, мне ради во свидетельству им. И во всех языцах подобает прежде проповедатися Евангелию. Егда же поведут вы предающие, не прежде пецитеся, что возглаголите, не поучайтеся, но ежаще дастся вам в той час се глаголите, не вы бо будете глаголющий, но Дух Святый. Предаст же брат брата на смерть, и отец чадо, и восстанут чада на родителей и убьют их, и будете ненавидими всеми имени Моего ради, претерпевый же до конца сей спасен будет. Егда же узрите мерзость запустения, реченную Даниилом пророком, стоящую деже не подобает, чты да разумеет, тогда сущие во иудеи добежат на горы, и же на крови да не слазит в дом, не давнидет взять и число от дому своего, и же на селесы да не возвратится вспять взять и ризу свою. Горе же не праздным и доящим в тые дни, молитеся же, да не будет бежество ваше зиме. Будут во дни те и скорби, якова не бысть такова от начала создания, еже созда Бог до ныне и не будет, яще не бы Господь прекратил дни, не бы убо спаслася всяка плоть, но избранных ради их же избра прекратит дни. Тогда еще кто речет вам, се сде Христос или се онде, не имейте веры, восстанут бо лжехристи и лжепророцы, и дадят знамения, и чудеса еже прельстите, аще возможные избранные, вы же блюдитеся, все прежде рех вам вся, но в тые дни по скорби той солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды будут с небесе спадающие, и силы яже на небесех подвижутся. И тогда узрят Сына Человеческого, грядущего на облацах, с силою и славою многою. И тогда послет ангелы Своя, и соберет избранные Своя от четырех ветер, от конца земли до конца неба. От смоковницы же научитеся притчи, егда уже ветви я будет младо, извращает листве, ведите, яко близ есть жатва. Так вы, егда сия видите, бывающе ведите, яко близ есть преддверие. Аминь, глаголю вам, яко не им от прийти род сей, донде же вся сия буду. Небо и земля прейдет, словеса же моя не прейдут, одни же том или очи сей никто же весть, ни ангели же суть на небесех, ни сын, токмо отец. Блюдите, бдите и молитеся, не весть его, когда время будет, яко же человек, отходя, оставлю дом свой, и дам рабом своим власть, и кому ж да дело свое, и вратарю повеле да бдит. Бдите, уба, не весть его, когда Господь дому придет, вечер или полунощи, или в петлоглашение, или утро, да не пришед внезапу, обрящет вы спяща. А я же вам глаголю, всем глаголю, бдите».